Как возникает гастрит? Что такое гастрит, наверное, знает большинство людей. Это воспаление слизистой оболочки желудка. А при эрозивном гастрите, от латинского «эрозио», что означает «разъедаю», наблюдается не только воспаление, но и повреждение, изъязвление слизистой оболочки, выстилающей желудок. Повреждение слизистой оболочки желудка может происходить по разным причинам. Одна из них – инфицирование. В этом случае, как и при язве желудка, ведущую роль в развитии заболевания играет бактерия Helicobacter pylori. Очень вредит нежный и слизистый длительный прием противовоспалительных лекарственных препаратов, к примеру, аспирина, парацетамола, цитрамона, индометацина, ибупрофена и некоторых других лекарств, в частности, кортикостероидов. Одна из моих пациенток, страдающая сильными головными болями, стала принимать цитрамон. Ей приходилось его пить почти ежедневно, и в результате она приобрела эрозивный гастрит и язвенный колит одновременно. Так что следует быть очень осторожным с самыми, казалось бы, простыми синтетическими лекарствами. Колоссальное значение имеет нервный фактор, когда эрозии возникают в результате сильного потрясения, стресса, больших нервных перегрузок. В ответ на стресс в ослабленном организме повышается уровень адреналина, тироксина, кортизола, то есть непосредственных виновников возникновения эрозий. Большой вклад в возникновение заболевания вносит и нерациональное питание, употребление грубой, жареной и острой пищи, особенно щедро сдобренной перцем, горчицей, хреном, кетчупом или карри, а также злоупотребление алкоголем.